Чтение тоже бывает разным. О видах чтения. Теперь мы знаем все недостатки нашего чтения. Прежде чем рассказать о том, как с ними бороться, мы коснемся еще одного момента. Если человек обучился скорочтению, читает ли он теперь все подряд именно по этому методу? Об этом спрашивают довольно часто. Конечно, нет. Быстрое чтение нужно применять в определенных границах. Всего можно выделить 5 видов чтения. Каждый раз, прежде чем браться за книгу, нужно выбрать один из них в соответствии с собственными целями и задачами, а также количеством времени. Скорочтение совсем не панацея и не универсальный метод получения информации. Другое дело, что в общем объеме на его долю приходится большая часть. Человек получает информацию за счет нескольких способов чтения. Вот основные из них. Углубленное, быстрое, панорамное быстрое, выборочное, чтение-просмотр и чтение-сканирование. При углубленном чтении человек обращает внимание на детали, анализирует и оценивает их. Этот вид также часто называют аналитическим, творческим чтением. Он лучше всего подходит для освоения учебных дисциплин. Человек не просто читает текст и разъясняет непонятные для себя места. Опираясь на свои знания и опыт, он подходит к вопросу критически, творчески, определяет сильные и слабые стороны, формулирует собственное объяснение положений и выводов. Все это позволяет легче усвоить и запомнить прочитанный материал, увеличивает активность на занятиях. Так следует читать учебники, материалы по сложным темам. Быстрое чтение. Этому способу посвящен весь наш разговор. Идеальное быстрое чтение частично переходит в углубленное. Панорамное быстрое чтение. Могут освоить те, кто научится скорочтению и будет совершенствовать свои навыки. Благодаря специальным тренировкам можно добиться значительного увеличения оперативного поля зрения. А за счет этого повысится скорость чтения и качество усвоения прочитанного. Чтение выборочное – это разновидность скорочтения, при которой отдельные части текста читаются выборочно. Читатель словно видит все, ничего не пропускает, но удерживает внимание лишь на тех аспектах текста, которые нужны ему. Выборочное чтение пригодится для вторичного чтения книги после ее предварительного просмотра. Очевидно, скорость такого вида существенно выше скорости быстрого чтения, ведь страницы перелистываются до тех пор, пока не будет найден нужный раздел, а его читают уже углубленно. Чтение-просмотр требуется для первого ознакомления с книгой. Этот способ чтения очень важный, но, несмотря на всю его простоту, владеют им немногие. Чтение-сканирование – это быстрый просмотр с целью поиска факта, слова, фамилии. Интересно, что быстро читающий человек проводит сканирование в 2, а то и 3 раза быстрее обычного. Все дело в развитии периферического зрения. Благодаря этому человек при одном взгляде на страницу текста охватывает гораздо больше информации и мгновенно находит нужные сведения. Все это показывает, как много задач может быть у такого, казалось бы, простого процесса, как чтение. Овладеть каждым из 5 способов так же важно, как и сформировать навык скорочтения. А профессиональный читатель отличается от обычного тем, что он умеет выбирать нужный режим в зависимости от цели чтения и характера текста.